Да, трудно поверить в то, что случилось потом. Под вечер пан Клякса решил покинуть аптечный полуостров и пуститься в дальнейший путь. Но тут оказалось, что нет пятерых сказанцев. Они исчезли, испарились, как камфора. Длительные поиски не дали никаких результатов. «Проводите меня к удельному провизору», — потребовал, наконец, пан Клякса. «Удельный провизор Микстурии II не желает больше иметь дело с чужеземцами, которые не сумели оценить его гостеприимство», — заявил первый адмирал со злорадной усмешкой. «Что все это значит?» — грозно крикнул пан Клякса. «Я требую немедленных объяснений. Опять ты принимаешься за старые фокусы?» «Да-да, опять», — нагло ответил Алойзи. «Хотите увидеть пропавших сказанцев? Сейчас я их вам покажу». Он резко ухватил пана Кляксу за полу сюртука и, давясь от смеха, потянул его в подземелье. Из глубины коридора доносился детский плач. Первый адмирал открыл какую-то дверь, и глазам пана Кляксы предстала необычная для этой страны картина. На широкой кровати в пеленках лежало пятеро младенцев. Четверо сосали соски, а пятый орал во все горло. «Вот ваши сказанцы!» — злорадно захохотал первый адмирал. «Они будут с детских лет привыкать к нашей кухне!» «Кажется, так вы советовали? Ха-ха-ха!» «Они получили солидную порцию омолаживающих таблеток. Уж я не поскупился!» «Неплохо я омолодил их, а? Ха-ха-ха!» Оцепенев, пан Клякса смотрел на младенцев. Их лица были ему знакомы. Он понял, что это его товарищи. «Вон тот, Плакса, это капитан. Рядом боцман Терна, дальше Амба и еще двое матросов». «Слушай, Алойзи», — тихо сказал пан Клякса сдавленным голосом, от которого мороз пошел по коже. «Слушай, Алойзи, ты всегда был позором моей академии, а сейчас ты стал позором человечества. На этот раз тебе удалось провести меня, но запомни, я еще придумаю такое, что от тебя останется мокрое место, понимаешь? Мокрое место! Запомни это, Алойзи Валдырь!» И резко повернувшись, пан Клякса вышел из комнаты. Догонку ему по коридору несся хохот Алойзи и отрывистые выкрики: «Старый мухомор! Надутая жаба! Ха-ха-ха!» На город опустилась ночь. Стеклянные павильоны озарились огнями. Пан Клякса побежал на площадь, где, сбившись в кучу и сидя на голой земле, ожидали его сказанцы. Кроме них на площади не было ни души. «Не падайте духом», — сказал пан Клякса. «Мы покидаем эту сумасшедшую страну. Будем продвигаться вглубь материка. У нас еще все впереди. Правда, мы потеряли пятерых товарищей, но нас еще осталось 22. За мной!» Этот великий человек никогда не терял надежды. Он выставил вперед свою пышную бороду и уверенно двинулся в непроглядную тьму. Ведь он отлично видел в темноте. За ним на ощупь потянулись голодные и измученные матросы. При свете мерцающих звезд фигура пана Кляксы казалась огромной. Да, друзья мои, это был действительно необыкновенный человек.